Прислушивайтесь к своему чутью. Предпринимателем нельзя стать за счет коллективных усилий. Нужно верить в себя. Как бы ни были хороши ваши академические достижения, без делового чутья будет сложно оказаться и удержаться на вершине. Это одна из таинственных областей, которые остаются загадкой даже для тех, кто сам обладает потрясающе тонким деловым чутьем. Существуют необъяснимые признаки, подталкивающие нас к определенным сделкам или людям, либо наоборот, отталкивающие от них. Например, всего через несколько секунд после встречи с Марком Бернеттом, создателем шоу «The Apprentice», я понял, что на 100% могу доверять ему как человеку и профессионалу. А это само по себе является значительным достижением для того, кто работает в развлекательной индустрии. С другой стороны, мне приходилось сталкиваться с людьми, к которым я безо всякого на то основания испытывал неприязнь. И хотя я стараюсь подходить ко всему непредвзято, на настоящий момент у меня уже накопилось немало причин прислушиваться к своему внутреннему чутью. Карл Юнг утверждал, что только 5% нашего разума используется сознанием. Научись мы подключаться к бессознательному, подсознанию и оставшимся 95%, и нас ожидают самые удивительные результаты.